Непрестанные, с теплым неким желанием, полным сладости и радования, призывание Иисуса производит то, что воздух сердца от крайнего внимания исполняется отрадной тишины. Того же, чтобы сердце совершенно очистилось, виновником бывает Иисус Христос, Сын Божий и Бог, всего доброго виновник и Творец. Ибо Он Сам говорит: «Аз Господь Бог, творяй мир». Душа, будучи благодетельствуема и услаждаемой Иисусом, с радованием неким и любовью воздает благодетелю исповеданием, благодаря и с весельем призывая умиротворившего ее, ибо внутри себя мысленно видит, как он развивает мечтания злых духов. «И воззре, — говорит Давид, — умное око мое на мысленных врагов моих, и восстающие на мя лукавнущие услышат ухо мое. И воздаяние грешникам зрел я от Бога во мне совершающимся». Когда же нет никаких мечтаний в сердце, тогда ум стоит в естественном своем чине, готов, будучи подвигнуться на всякое сладостное созерцание, духовное и боголюбивое. Таким образом, как я сказал, трезвение и молитва Иисусова взаимно входят в состав друг друга. Крайнее внимание в состав непрестанной молитвы, а молитва опять в состав крайнего в уме трезвения и внимания. Добрый педагог и телу, и душе есть незабвенная память о смерти, и то, чтобы, минуя все посреди сущее, то есть между настоящей минутой и часом смерти, ее всегда пред собой узреть. И тот самый одр, на котором имеем лежать, разлучаясь с телом, и прочее. Нельзя, братья, предаваться сну тому, кто хочет всегда пребывать неуязвленным. Но одно из двух неизбежно: или пасть и погибнуть, обнажившись от добродетелей, или всегда стоять на страже с вооруженным умом, так как и враг всегда стоит своим ополчением, подстерегая. Рождается в уме нашем божественное некое состояние от непрестанного памятования и призывания Господа нашего Иисуса Христа, если не будем не родить о всегдашнем к Нему во уме молении, о непрестанном трезвении и приставническом или привратническом деле, то есть своих пропускать, а чужих отгонять, но воистину одно — и одинаковым образом совершаемые всегда будем иметь дело призыванием Иисуса Христа Господа нашего, с горением сердца взывая к Нему, да даст Он нам причаститься, вкусить святого имени Своего, чтобы оно в сердце внедрилось. Ибо учащение, частое повторение одного и того же, есть матерь навыка, как в отношении к добродетели, так в отношении к пороку. А навык потом державствует, как природа. Пришедший в такое состояние, ум сам уже ищет супостатов, как звероловный пес зайца в кустах. Но сей ищет для того, чтобы пожрать, а тот, чтобы поразить и разогнать. Итак, всякий раз, как случится умножиться в нас лукавым помыслом, ввергнем в среду их призывание Господа нашего Иисуса Христа, и тотчас увидим, что они начнут рассеиваться, как дым в воздухе, как научил нас опыт. Когда после сего ум останется один, без помыслов смущающих, возьмемся опять за непрерывное внимание и призывание. Так будем поступать всякий раз, как потерпим такое искушение. Как невозможно нагому телом выйти на войну, или переплыть большое море в одеждах, или жить, не дыша, так невозможно без смирения и непрестанного моления ко Христу научиться мысленной и сокровенной брани и искусно преследовать ее и пресекать. Опытнейший в делах великий Давид говорит ко Господу: «Державу мою к Тебе сохраню», то есть «к Тебе обращаюсь за помощью». Так и сохранение державы сердечного и мысленного безмолвия, от которого рождаются все добродетели, бывает в нас от содействия Господа, давшего нам заповеди, и отгоняющего от нас, когда непрестанно призываем Его, непотребное забвение, который паче всего губит сердечное безмолвие, как вода огонь. Посему не предавайся, монах, сну от нерадения на смерть себе, но именем Иисусовым бичуй супостатов, и сие имя сладчайшее, как сказал один мудрый, да прилепится дыханию твоему, и тогда узнаешь ты пользу безмолвия. Когда мы недостойны, сподобимся со страхом и трепетом причаститься божественных и пречистых тайн Христа Бога и Царя нашего, тогда наиболее покажем трезвение и хранение ума и строгого внимания, да огонь сей божественный, то есть тело Господа нашего Иисуса Христа, потребит грехи наши и наши малые и большие скверны. Ибо, входя в нас, оно тотчас прогоняет из сердца лукавых духов злобы и отпускает нам прежде бывшие грехи. И ум наш тогда оставляется свободным от беспокойной докучливости лукавых помыслов. Если после сего, стоя у дверей сердца, будем тщательно сохранять ум свой, то когда опять будем сподобляться святых тайн, божественное тело более и более будет просвещать ум наш и делать его блестящим, подобно звезде. Забвение обыкновенно погашает хранение ума, как вода погашает огонь. Но непрестанная молитва Иисусова с неослабным трезвением вконец испаряет его из сердца. Молитва имеет нужду в трезвении, как малая лампадочка в свете свечи, может быть, как лампада в безветрии, чтобы гореть, как свеча. Должно болезненно пищись о сохранении того, что драгоценно. Драгоценно же для нас поистине лишь то, что сохраняет нас от всякого зла, как чувственного, так и мысленного. Это есть хранение ума с призыванием Иисуса Христа, то, чтобы всегда смотреть во глубину сердца и непрестанно безмолвствовать мыслью, даже, скажу так, и от помыслов, кажущихся десными, и стараться быть пусту от всяких вообще помыслов, дабы не утаились под ними тати. Но хотя и болезнуем мы с терпением, пребывая в сердце, впрочем, утешение близко. Сердце непрестанно хранимое, которому не попускают принимать виды, образы и мечтания темных и лукавых духов, обыкновенно рождает из себя помыслы световидные, ибо как уголь рождает пламя, так много паче, обитающие от святого крещения в сердце нашем Бог, если находит воздух сердца нашего чистым от ветров злобы и охраняемым стражбою ума, вожжет мысленную силу нашу к созерцанию, как пламя, восковую свечу. Должно всегда вращать в пространстве сердца нашего имя Иисус Христово, как молния вращается в воздушном пространстве пред тем, как быть дождю. Это хорошо знают имеющие духовную опытность во внутренней брани. Брань эту мысленную будем вести в таком порядке. Первое дело — внимание. Потом, когда заметим, что подошел вражий помысел, бросим на него с гневом слова клятвы из сердца. Третье затем дело — помолиться на него, обращая сердце к призыванию Иисуса Христа, да развеется этот демонский призрак тотчас, чтобы иначе ум не пошел вслед этого мечтания, как дитя, прельщаемое каким-либо искусным фокусником».